При любом объеме выпуска цена ниже средних затрат. Ниже затрат на единицу продукции. Значит, убытки неизбежны. Но тем не менее, чтобы минимизировать убыток, фирма выбирает выпуск всегда, при котором цена P3 равна предельным затратам. Это выпуск Q3. Фирма несет убыток. Она минимизирует убыток в этой точке. Но обратите внимание, что важно. При цене, при выпуске Q3, цена превышает, смотрите внимательно, средние переменные затраты. Внимательно посмотрите. При выпуске Q3 цена у нас всегда P3, а функция средних переменных затрат AVC проходит ниже. Это означает, что оставаясь на рынке, фирма покрывает переменные затраты и частично покрывает постоянные. То есть лучше все-таки остаться на рынке. То, о чем я вам говорил только что, выше. А вот если цена упадет ниже уровня P4, смотрите, что будет. Если цена упадет ниже уровня P4, цена будет уже что? Ниже минимума средних переменных затрат. Значит, в этом случае фирме надо закрываться в коротком периоде. Потому что выручка не покроет не только постоянных, но и переменных затрат. И дальнейшее продолжение производства приведет только к убыткам. Поэтому точка E4 называется в микроэкономике точкой бегства. Точка E4 – это точка минимума средних переменных затрат. Если цена упадет ниже, выручка не покроет переменных затрат. Надо закрываться. Но это, повторяю, это теория равновесия фирмы все-таки в коротком периоде. Еще раз хочу повторить, что если цена будет, например, P3, фирма несет убытки. Но в коротком периоде все-таки на рынке останется. Иначе убытки будут еще больше, поскольку есть постоянные затраты, которые в коротком периоде избежать нельзя. А чем отличается длительный период от короткого периода? В длительном периоде все затраты могут быть пересмотрены. Ну, например, в коротком периоде арендный договор мы пересмотреть не можем. Арендная плата – постоянные затраты. Арендная плата обусловлена договором. Избежать арендной платы нельзя. А в длительном периоде мы что можем? Отказаться от этого арендного договора, перезаключить, изменить арендный договор, найти какое-то другое помещение – постараться как-то оптимизировать затраты. Поэтому в длительном периоде фирма, получая убыток, с рынка все-таки, конечно, уйдет. Если не сможет изменить затраты, например, заключить более выгодный арендный договор. Переходим к четвертому вопросу. Раньше мы говорили с вами о равновесии совершенно конкурентной фирмы. А теперь поговорим о том, как достигается равновесие фирмы, обладающей монопольной властью. Напомню, фирма, обладающая монопольной властью, может в известных пределах управлять ценой. Она может иметь более высокую цену, но тогда столкнется с падением спроса на свою продукцию. Может установить цену пониже, спрос на ее продукцию вырастет. Значит, какая задача монополиста? монополист является прайсмейкером, ценоискателем. Его задача установить такую цену, соответственно, выбрать такой объем выпуска, при котором его прибыль станет максимальной. Общее правило максимизации прибыли. Прибыль максимальна тогда, когда предельный доход равен предельным затратам. Это правило универсальное. Оно верно для любой фирмы, хоть совершенно конкурентной, хоть монополии, хоть олигополии, хоть кого угодно. Прибыль любой фирмы максимальна тогда, когда ее предельный доход равен предельным затратам при таком объеме выпуска. Здесь монополист ничего нового не приносит в сравнении с совершенно конкурентной фирмой. Но есть важное отличие. Помните, я говорил, что у совершенно конкурентной фирмы предельный доход равен цене товара. У монополиста ничего подобного. Предельный доход монополиста всегда меньше цены, по которой монополист продает свою продукцию. Вот с этим надо разобраться. Возьмем самую простую условную функцию спроса на продукт монополиста. P равно 10 минус Q. Ну, P цена, Q величина спроса. И что мы наблюдаем? Что чем выше цена, тем величина спроса будет меньше. Меньше. Вот эту функцию, данные, взятые из этой функции, я перенес в таблицу. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Ну, видите, при цене 10, допустим, подставим сюда десятку, величина спроса будет какая? 0. Правильно, нет? При цене 9, если мы сюда подставим девятку, величина спроса будет 1 и так далее. Ну, видите, первая строчка содержит что? Все возможные цены на продукт монополиста от 10 до 0. Вторая строчка содержит все возможные значения спроса при той или иной цене. Понятно, да? Третья строчка содержит что? Выручку монополиста при разных ценах. Ну, надеюсь, вы помните, что выручка получается произведением цены на объем спроса. Значит, при цене 0 мы не можем продать ни одной единицы товара, соответственно, выручка равна нулю. При цене 9 можем продать одну единицу товара, монополист. Выручка 9 и так далее. И так далее. Я, опять же, хочу еще раз подчеркнуть, что монополия не в состоянии отменить законы спроса. Какой бы я ни был монополист, при определенной цене спрос на мою продукцию упадет до нуля. Ну хорошо, значит, ну что мы наблюдаем? Выручка у нас что? Сначала увеличивается, потом при цене 5 достигает максимума 25, а потом выручка начинает уже уменьшаться. А теперь давайте посчитаем предельный доход монополиста. Формулу предельного дохода вы, конечно, помните. предельный доход равен приращению выручки, деленное деленному на приращение выпуска. Ну и смотрите. Сначала мы установили цену 10. И у нас никто ничего не купил. Потом установили цену 9 и купили одну единицу продукции. Выручка увеличилась на сколько? С 0 до 9, то есть на 9. Дельта ТР 9 равно. Дельта выпуска 1. Значит, предельный доход равен 9. Только в данном случае величину предельного дохода все-таки было бы лучше, корректнее поставить не под единицей, не под выпуском 1, посмотрите на слайд, а как бы при переходе от выпуска 0 к выпуску 1. То есть это приращение выручки при увеличении выпуска с 0 до 1. Смотрим дальше. При выпуске 1 у нас выручка какая? 9. А при выпуске 2 уже 16. Значит, при увеличении выпуска на 1 единицу, с 1 до 2, выручка увеличивается с 9 до 16, то есть на 7. Соответственно, предельный доход при переходе от выпуска 1 к выпуску 2 равен 7 и так далее. Таким образом, я заполнил последнюю строчку, которая содержит данные об изменении предельного дохода. Хорошо. А теперь давайте зададим любой объем выпуска из числа тех, что приведены вот на нашем слайде. Ну, допустим, выпуск 3. Какую цену надо установить, чтобы продать 3 единицы продукции? Ну, смотрите, первую строчку. Чтобы продать 3 единицы продукции, монополист должен установить цену 7. А каков предельный доход при выпуске 3? Посмотрите, он будет между, смотрите последнюю строчку, он будет между 5 и 3. Можно строго доказать математически, что при выпуске 3 предельный доход будет равен 4. Значит, при выпуске 3 цена 7, а предельный доход монополиста только 4. Предельный доход монополиста меньше цены. Хорошо, еще один объем выпуска зададим. Допустим, пусть будет 5. Пойдет 5? Пусть 5. Какова цена при выпуске 5? Какую цену он должен установить монополист, чтобы продать 5 единиц товара? Цену 5. А каков предельный доход при выпуске 5? Смотрим последнюю строчку. Между 1 и минус 1. Можно строго доказать, что при выпуске 5 предельный доход равен 0. И опять цена превышает предельный доход. К чему я все это веду? Я пытаюсь здесь объяснить, что у совершенно конкурентной фирмы предельный доход, помните, был равен всегда цене товара. А у монополиста предельный доход при любом объеме выпуска меньше цены товара. Ну, я сильно подозреваю, что вот такое мое объяснение, оно, ну, как бы, ну, излишне математизировано, что ли. Ну, вроде да, по цифрам так получается, против цифр вроде не попрешь. Но я все-таки хотел бы, чтобы вы поняли это, ну, как бы логически, что ли. почему у монополиста предельный доход все-таки всегда меньше цены товара, по которому он продает свою продукцию. В чем здесь дело? Вот давайте такой пример. Хорошо. Попробую так. Совершенно условный пример. Я монополист по продаже пива в этом городе. Я один торгую пивом. Больше никого на этот рынок я не пускаю. Я единственный продавец. Ну, пиво я совершенно условно взял. Функция спроса на пиво, вот, пожалуйста, дана. Коль скоро я монополист, начинаю играть с ценой. В первый день продаж я установил цену 10 рублей за бутылку пива. Сколько пива у меня купили? Посмотрите на таблицу. Ноль. Ни один покупатель при такой цене ко мне не пришел. Цена слишком высока. Хорошо. Я начинаю снижать цену, деваться некуда. На следующий день я установил цену 9. Сколько пива у меня купили? Одну бутылку. Ко мне пришел кто? Или самый богатый человек, или самый большой любитель пива в этом городе. При цене 9 я продал одну бутылку. Допустим, меня это не устраивает. На следующий день я установлю цену 8 рублей за бутылку пива. Но тот, кто покупал по 9 рублей, по 8 тем более купит. Даже с большим удовольствием. Но кто придет ко мне? Придет второй любитель пива, для которого цена 9 рублей была слишком высокой, а 8 в самый раз. Значит, что получается? При цене 8 уже я продал 2 бутылки. А теперь скажите-ка мне, пожалуйста, сколько денег мне принес сегодня второй любитель пива, дополнительных денег, которых он мне вчера не приносил? Вчера он мне вообще ничего не принес. Сегодня он купил у меня пиво по 8 рублей. Значит, я с него получил дополнительные 8 рублей, которые вчера не получал. Это хорошо. А что плохого? Я рубль проиграл на первом покупателе. Вчера-то он у меня покупал по 9, а сейчас цена единая для всех. Цена всегда одна. Ну, по крайней мере, в моей модели цена единая для всех. Значит, второй покупатель принес, на втором покупателе я выиграл 8 рублей, а на первом потерял рубль. Вот и получилось, что всего увеличение выручки составило не цену, цена теперь 8, а предельный доход только 7. Ну что, понятно, почему, собственно, предельный доход меньше цены? Потому что, когда мы снижаем цену, мы проигрываем на тех покупателях, которые могли бы купить товар по более дорогой цене, по более высокой цене. Еще раз. На втором покупателе я выиграл 8 рублей. Он мне принес сегодня 8 рублей, которые вчера не приносил. Но первый-то мне вчера приносил 9, а сегодня он мне принес только 8. Я же по 8 рублей продаю пиво. Значит, на первом я проиграл рубль, на втором выиграл 8. Всего предельный доход равен только 7. Цена выше предельного дохода. И можно строго доказать, я не использую высшую математику, просто пытаюсь на пальцах объяснить. Можно строго доказать, что если функция спроса линейна, функция предельного дохода монополиста тоже линейна, и ее наклон вдвое больше наклона функции спроса. При линейной функции спроса функция предельного дохода также линейна, написано на слайде, и ее наклон вдвое больше наклона кривой спрос. Вот мы это и видим. Видите функцию спроса? Видите функцию предельного дохода? Функция предельного дохода идет вдвое круче, чем функция спроса. Ее наклон вдвое больше. Ну а теперь давайте с вами посмотрим, как можно показать на графике достижение монопольного равновесия. Ну, здесь что мы видим? Линейная функция спроса. С другой стороны, мы видим функцию предельного дохода. Функция предельного дохода имеет, как я уже сказал, вдвое больший наклон, чем функция спроса на продукт монополиста. И я еще на этот рисунок поместил функции, классические функции предельного и среднего дохода монополиста. Предельных затрат монополиста и его средних совокупных затрат. Функции предельных, еще раз повторяю, и средних совокупных затрат монополиста. Правило, я уже говорил, всегда одно. Прибыль максимальна при таком объеме выпуска, при котором предельный доход равен предельным затратам. Смотрите на график, где у нас пересекаются функции предельного дохода и предельных затрат. Видите точку пересечения? Эта точка определяет выпуск QM, при котором прибыль монополиста максимальна. А какую цену при этом установит монополист? Эту цену надо искать на функции, на кривой спроса. Смотрите. Восстанавливаем перпендикуляр из точки QM вверх до пересечения с функцией спроса. И оттуда опускаем перпендикуляр на ось Y, на ось цены. Значит, чтобы продать QM товара, монополист должен установить цену PM на свою продукцию. При такой цене и таком объеме производства и продаж прибыль монополиста становится максимальной. А теперь напоследок скажите, пожалуйста, можете вы показать прибыль, величину монопольной прибыли на графике? Ну, посмотрите. Что такое прибыль? Вспоминайте. Это же легко. Прибыль – это разница между выручкой и совокупными затратами. Что такое выручка? Это цена, умноженная на объем продаж. Значит, PM умножить на QM. Графически это площадь прямоугольника O, PM, E, QM. А где у нас совокупные затраты? Совокупные затраты можно рассчитать умножением средних совокупных затрат. Опять же, на объем выпуска. Если это так, то средние, то совокупные затраты равны площади прямоугольника O, C, F, QM. То есть это площадь нижнего прямоугольника. А прибыль мы как получаем? Из площади верхнего прямоугольника вычитаем площадь нижнего прямоугольника. Соответственно, прибыль монополиста равна площади прямоугольника C, P, M, E, F. Ну и очень важный вывод, который из всего этого следует. Давайте вспомним совершенную конкуренцию. При совершенной конкуренции цена, по которой фирма продает свою продукцию, становится равна в точке равновесия фирмы ее предельным затратам. Там соблюдается равенство. P равно mc. А в условиях господства монополии монополист устанавливает цену, посмотрите на рисунок, выше предельных затрат. Видите? Линия спроса проходит выше кривой предельных затрат. Предельные затраты монополиста при выпуске QM равны отрезку OC. А цена монополиста, цена, которую монополист установил, равна отрезку OPM. Значит, еще раз повторяю, монополист устанавливает цену, превышающую предельные затраты. А отсюда важнейший вывод, что монополии способны завышать цену и занижать объем выпуска. В условиях монопольной власти цена оказывается выше, а выпуск ниже, чем в условиях конкуренции. Вот в этом основная претензия общества к монополиям. Монополии завышают цену и занижают объем выпуска в сравнении с тем объемом выпуска, который сложился бы, если вместо монополии имело бы место конкуренция. Коль вот это является главным основанием для проведения антимонопольной политики. Антимонопольная политика – это политика содействия конкуренции. На Западе антимонопольная политика уже имеет более чем столетний стаж. Первый антимонопольный